говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 7 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Арцах и Абхазия планируют открытие представительств в Степанакерте и Сухуми. Вице-спикер Национального собрания Армении о демократическом развитии Арцаха. Итак, подробности новостного блока. В понедельник президент НКР Баку Саакян принял членов Высшего Духовного Совета Армянской Апостольской Церкви во главе с католикосом всех армян Горигином II. Президент приветствовал проведение заседания Высшего Духовного Совета в Арцахе и подчеркнул важнейшую роль Армянской Апостольской Церкви в создании, становлении и укреплении национальной государственности, последовательном укреплении триединства Армении, Арцах, Диаспора, сохранение армянской национальной идентичности и ценностей. Вчера президент Республики Арцах Баку Саакян принял основателя и президента фонда «Тавитян» Асо Тавитяна. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления различных программ в Арцахе. Особое внимание было уделено сфере образования. Президент выразил благодарность Асо Тавитяну за содействие арцахским студентам в получении образования в ведущих вузах США, подчеркнув, что благодаря его многолетним усилиям Арцах получил много квалифицированных кадров. Армянские вооруженные силы внимательно следят за передвижениями противника. Скоплений войск на границе нет. Об этом заявил министр обороны НКР, командующий армией обороны Левон Нацаканян в ходе передачи «Революция». Если сравнивать ситуацию до и после апрельских событий, нападения диверсионно-разведывательных групп, попытки проникновения, применение различного типа вооружений, сейчас, конечно, гораздо меньше. Сейчас в основном применяются снайперские винтовки, крупнокалиберные винтовки и стрелковое оружие, сказал министр. По словам командующего, в апреле Азербайджан потерпел неудачу, поскольку при подобных масштабах наступления выполнил боевую задачу небольшого подразделения. Он также отметил, что в случае необходимости армия обороны восстановит все позиции, которые были у армянской стороны до апрельской войны. «Такая возможность есть у нас», сказал министр обороны. «У нас нет намерения дойти до Баку. Мы защищаем свои границы, безопасность нашего народа, мы выполним нашу задачу таким образом, что это поспособствует международному признанию НКР», сказал Левон Мнацаканян. Нагорно-Карабахская республика и Абхазия планируют открыть представительство своих государств в Степанакерте и Сухуми. Об этом заявил вице-президент Абхазии Виталий Габния. Он рассказал журналистам о поездке абхазской делегации в Нагорный Карабах в честь образования НКР, передает Абсна Пресс. За три дня пребывания делегации Абхазии в НКР было проведено множество встреч, в том числе с президентом республики Баку Саакяном, председателем парламента НКР Ашу Шотом Гуляном, другими политическими деятелями. По словам Габни, у абхазской делегации остались положительные впечатления от республики. Степанакерт – очень приятный и прилежный город, который лишен каких-либо признаков войны, с множеством новых зданий. Очень порадовало состояние больниц и школ. Виталий Габни поделился дальнейшими планами развития отношений Абхазии и НКР. «Мы друг другу понятны. На встречах мы проговорили форму, в которой можем взаимодействовать, обсудили необходимость информационной поддержки. Можно заключить различные союзные договоры между политическими партиями, общественными организациями, организовать совместный досуг детей и молодежи. Все зависит от того, насколько мы сами наполним наши отношения содержанием». Он также отметил, что в планах открытия представительства НКР в Абхазии и представительства Абхазии в НКР. В абхазскую делегацию во главе с вице-президентом Виталием Габния входили также вице-спикер Народного собрания парламента Абхазии Вагаршах Косян, исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Кантания. В отличие от ханского Азербайджана, в Арцахе строят демократическую страну. Об этом заявил находящийся с визитом в Аргентине вице-спикер Национального собрания Армении, руководитель парламентской группы «Дружба Армения-Аргентина» Эдуард Шармазанов на встрече с секретарем по вопросам прав человека Аргентины Клавдио Аврухом. Как сообщили в пресс-службе Национального собрания Армении, собеседники отметили важность налаживания и укрепления прочных двусторонних связей. Стороны констатировали, что необходимо использовать весь потенциал для достижения ощутимых результатов. Шармазанов представил Авруху ситуацию, царящую на Южном Кавказе, подчеркнув, что Армения является сторонницей мира и стабильности в регионе. Он также отметил, что Турция не только продолжает свою политику отрицания геноцида армян, но вот уже около двух десятков лет держит Армению в незаконной блокаде. Только наша совместная борьба против турецкой политики отрицания может предотвратить осуществление новых геноцидов. Международное признание геноцида армян – ничто иное, как борьба за защиту человеческих ценностей, подчеркнул вице-спикер. Он также затронул тему Карабахского конфликта, отметив, что независимость Арцаха – состоявшийся факт. Шармазанов заявил, что в отличие от ханского Азербайджана, в Арцахе строят демократическую страну. По его словам, основные угрозы региональной безопасности исходят от Турции и Азербайджана. В конце встречи заместитель председателя парламента Армении коснулся также темы антиармянской политики, проводимой Азербайджаном, отметив, что в этой стране многочисленны армянофобские проявления. Шармазанов осудил политику культурного геноцида, проводимого Азербайджаном, ярким доказательством чего, по его словам, является уничтожение кладбища Джульфы с десятками тысяч уникальных вековых хачкаров, населенном прежде армянами и ныне очищенном от них Нахичеване. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Свою первую персональную выставку арцахский художник Зорик Галустян посвятил 25-летию провозглашения независимости Нагорно-Карабахской республики. Выставка открылась 6 сентября в Степанакерской картинной галерее. Была организована Союзом художников Арцаха. В торжественной церемонии открытия принял участие мэр Степанакерта Сурен Григорян, другие официальные лица. Выставка – труд многолетней деятельности автора. В работах отражается история армянского народа, раскрывается образ карабахца. Название полотен сами говорят за себя. «Выжившая семья», 1915 год. Воспоминания. «Ангел», «Тыван Степанян», «Детство», «Раздумье», «Маслобойка», «Сельский мотив», «Благовещение» и другие. Скульптор Юрий Хованисян о работах Галустяна сказал: Зорик Галустян, наш современник, житель города Степанакерта. Тихий, совсем скромный человек. И как армянин, все аспекты нашей жизни он затрагивает в своих хостах. Это и наша история, связанная с геноцидом. Это и Арцахская война, и наш быт. И особенно хочу подчеркнуть... Образ Карабахца. Во всем есть образ Карабахца. У него собственный колорит есть. И широкий диапазон мысли человека армянина. Это прекрасно. Писатель-журналист Ашот Бегларян лично знаком с художником со времен Арцахской войны. Зорика Галустяна я знаю давно, как человека, как художника, как участника войны. И, честно говоря, сегодня открыл его по-новому, потому что с большинством из его работ не был знаком. Глядя на эти картины, понимаешь, насколько он глубоко разносторонне понимает мир и пытается представить его ценителям искусства во всем многообразии. Я получил искреннее удовольствие, посетив выставку, и желаю автору новых свершений и творческих удач. Во всех выступлениях отмечалось, что хотя художник не имеет профессионального образования, но он своим трудом достиг многого. Он вкладывает душу в свои произведения, поэтому они так близки и понятны народу. Зорик Галустян очень скромный по натуре человек, немногословен. Художник без музы не бывает, и это вдохновляет. Какая тематика вас больше всех вдохновляет? Что вам близко к сердцу? В первую очередь вдохновляет быт карабахца. И я хотел в своих произведениях выразить и быт, и характер армянского человека, карабахца. Мои композиционные работы почти все изображают это. Отдельные работы художника демонстрировались на выставках в Степанакерте, Ереване, в Москве. Ряд работ нашли свое достойное место в личных коллекциях любителей искусства разных стран. Президент России Владимир Путин рассказал о возможном участии в президентских выборах. Пока рано говорить о том, будет ли он принимать участие в президентских выборах 2018 года. Об этом заявил президент России Путин в интервью агентству Bloomberg, сообщается на сайте Кремля. При этом он отметил, что в настоящее время уже идет работа над стратегией развития экономики после 2018 года. Говорить об этом абсолютно преждевременно. В современном быстро меняющемся мире говорить об этом просто вредно. Нужно работать, нужно реализовывать планы и задачи, которые мы перед собой ставили. В зависимости от решения этих задач будем потом смотреть, как организовывать кампанию президентских выборов в 2018 году и кто должен принимать участие. Я пока ничего для себя не решил, заявил президент России. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.